Одновременно с этим раздавалось «Ух-ха! Ух-ха!» дикие выкрики перемазанных в дегте и совершенно хмельных казаков, пляшущих на Майдане трепака. Все вместе выглядело жутко и неукротимо. За Цвелиховскому достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться в правоте барабаша. Любой повод мог разбудить эти неудержимые стихии, которые, скоры до грабежа и привычны к стычкам, без счета случавшимся по всей Украине. А за толпами этими была еще Сечь, было Запорожье, пусть с некоторых пор смиренное и после Маслого озера обузданное, но в нетерпении грызущее удила, не забывшее давних привилегий, ненавидящее комиссаров и являвшее собой сплоченную силу. На стороне этой силы были симпатии неисчислимого крестьянства, менее терпеливого, чем в других областях Речи Посполитой, поскольку под боком у него был чертомлык, а на чертомлыке безвластие, разбой и воля. Так что пан Харунжий, хотя сам был русином и преданным восточного обряда сторонником, печально задумался. Человек старый, он хорошо помнил времена Наливайки, Лободы, Крембского. Украинскую вольницу знал на Руси лучше любого другого. А зная еще и Хмельницкого, понимал, что тот стоит 20 лаботы наливаек. Поэтому понял он и всю опасность его насечь побега, особенно же с королевскими грамотами, про которые барабаш рассказывал, что в них содержатся различные посулы казакам и призыв к сопротивлению. «Господин черкасский полковник», — сказал он барабашу, — «тебе бы, сударь, следовало на Сечь ехать, влиянию Хмельницкого противостать и умиротворять». «Сударь Харунжий», — ответил барабаш, — «я вашей милости сообщу вот что. Всего лишь узнав о побеге Хмельницкого с грамотами, половина моих черкасских людей нынешней ночью на Сечь сбежала. Мое время прошло, мне могила не булава». И действительно, барабаш был солдат бывалый, но человек старый и влияния не имевший. За разговором дошли до квартиры Зацвелиховского. Старый Харунжий обрел меж тем в мыслях спокойствие, свойственное его голубиной душе, и когда все уселись за штофом меду, сказал веселее: «Все это безделица, ежели война, как поговаривают, с басурманом подготовляется. А так оно вроде бы и есть. Ибо хотя Речь Посполитая войны не желает, и немало уже сеймы королю крови попортили, король, однако, на своем настоять может. Так что весь этот пыл можно будет повернуть на турка, и в любом случае у нас есть время. Я сам поеду изложить дело краковскому пану нашему и буду просить, чтобы, возможно, ближе подтянулся к нам с войском. Добьюсь ли чего, не знаю, ибо хотя он повелитель доблестный, а воин опытный, но слишком уж полагается и на свое мнение, и на свое войско. Ты, ваша милость, господин черкасский полковник, держи казаков в руках. А ты, ваша милость, господин наместник, как прибудешь в Лубны, проси князя, чтобы Сечи глаз не спускал. Пусть бы там и замыслили, что заварить, повторяю, у нас есть время. На сече народу сейчас мало. За рыбой и за зверем все поразбрелись. Либо по всей Украине в селах сидят. Пока соберутся, много в Днепре воды утечет. Да и княжеское имя страх наводит. А как узнают, что он на чертомлык поглядывает, может, и будут сидеть тихо. «Я из Чигирина могу хоть через 2 дня отправиться», — сказал наместник. «Вот и хорошо. 2-3 дня потерпеть можно. Ты, ваша милость, правитель черкасский, пошли гонцов с изложением дела еще и к коронному Харунжему, и ко князю Доминику. А ты, сударь, уж и заснул, я гляжу». К коронному Харунжему, то есть Александру Конецпольскому. В самом деле Барабаш, сложив на животе руки, сладко спал, а спустя некоторое время и похрапывать начал. Старый полковник, если не ел и не пил, а оба этих занятия он предпочитал всему остальному, спал. «Погляди, сударь мой», — тихо сказал Зацвелиховский наместнику, «и с помощью этого старца варшавские сановники рассчитывают казаков в руках держать. Бог с ними. Они и самому Хмельницкому тоже доверяли. Канцлер даже с ним переговоры какие-то вел. А он, похоже, доверие коварством оплатит». Наместник вздохнул в знак сочувствия старому Харунжему. Барабаш же, громко всхрапнув, пробормотал сквозь сон: «Спаси Христе, спаси Христе!» «Когда же ты, сударь, собираешься из Чигирина отбыть?» — спросил Харунжий. «Мне бы следовало 2 дня Чеплинского подождать. Он, верно, за понесенную конфузию удовлетворение получить захочет». «Это уж нет. Скорее он людей своих. Не ходи ты в княжеской форме, на тебя наслал бы. Но с князем задираться даже для слуги Конецпольских — дело рискованное. Я его извещу, что жду, а 2-3 дня двинусь. Засады я не боюсь, при себе саблю, а с собою людей имею». Сказав это, наместник простился со старым Харунжем и ушел. Над городом от костров, разложенных на Майдане, стояло такое ясное зарево, что можно было подумать, целый Чигирин горит. Гомон же и крики с наступлением ночи еще более усилились. Евреи, те из своих жилищ, даже высунуться не смели. В одном конце площади толпы чабанов завывали степные тоскливые песни. Дикие запорожцы плясали у костров, подкидывая вверх шапки, поля из пищалей и четвертями поглощая горелку. То там, то тут затевались потасовки, усмиряемые людьми под старосты. Наместник вынужден был расчищать дорогу рукоятью сабли, а несмолкаемые казацкие вопли и гам в какое-то мгновение показались ему уже голосом бунта. Казалось ему также, что видит он грозные взгляды и слышит тихую, обращенную к нему брань. В ушах наместника еще звучали слова Барабаша: «Спаси Христе, спаси Христе!» И сердце в груди стучало сильней. В городе, между тем, чабанские хоры заходились все громче, а запорожцы стреляли из самопалов и наливались горелкой. Пальба и дикое «Ух-ха! Ух-ха!» доносились до наместниковых ушей даже и тогда, когда на своей квартире он расположился уже спать.